На нашей планете не было наквадаха, а мотаться из-за него каждый раз на войну, мне теперь не казалось такой хорошей идеей. Осложнялось все тем, что атмосфера этих планет была крайне непригодна для жизни. Так что приходилось приспосабливаться, но это того стоило. Аккада, первая ближайшая к нам планета, уже была частично колонизирована нами. Каста рабочих уже вовсю добывает руду на этой планете, а с переправкой ее на Шумер трудностей не возникло. Пришлось, конечно, немного повозиться, устанавливая площадку кольцевых телепортов на планете, но зато оно того стоило. К сожалению, пусть у меня были теперь уже двое звездных врат, но проведя эксперимент, оказалось, что врата не работают в одной звездной системе, даже если планеты, на которых они установлены, совершенно разные. Так что пришлось думать, как быстрее и эффективнее переправлять наквадах с одной планеты на другую, так и зародилась идея кольцевых телепортов. Как итог, добытые наквадах с Аккады, используя транспортные кольца, переправляют сначала на Алкиш, дрейфующий между планетами, а с Алкеша уже обратно на Шумер. Все это занимает буквально несколько минут и значительно ускоряет транспортировку добытой руды. Колонизация самой планеты проходила уже следующим образом. Мной и Мердоком был разработан специальный силовой барьер, который накрывал куполом участок территории на непригодной для нашей жизни планете. После чего, уже на этом участке производилось частичное терраформирование и закладки зданий. Так что рабочие теперь могли не только работать под куполом, но и жить, что они прекрасно и делали. А в скором времени я планировал начать разработку остальных месторождений на других планетах звездной системы. Глава 14. Звездная система Криол. 7 планет от светила. Шумер, 20 год от рождения системного лорда Криола. Большое и просторное помещение, освещаемое мягким светом ламп, расположенных под потолком. Сотни разумных сейчас заполонили аудиторию, усаживаясь на колени и ожидая. Здесь были представители как рабочих, так и военных каст, и все они ждали только одного. Но вот площадка кольцевого телепорта, установленного прямо на возвышенности, активировалась, и спустя миг в том месте стоял уже он, их владыка, Криол. С его появлением всякое оживление в аудитории прекратилось, и каждый, находясь в сидячем положении, склонился перед ним. «Хватит», — властный, но явственно усталый голос заставил всех поднять свои головы и вновь обратить внимание на повелителя. «Начнем наше сегодняшнее занятие». С этими словами, за спиной повелителя загорелся большой панорамный экран с изображением устройства, которое они будут сегодня изучать. «Сегодня объектом нашего внимания будет одно из самых незаменимых устройств в нашей с вами империи. Каракиш, или же ленточное устройство, как многие его называют. Вы уже могли убедиться, что это многопрофильное и универсальное устройство, которое может оказать вам любую помощь в нашей с вами работе. Так вот, работает оно следующим образом: оно использует подобие нейронного интерфейса, напрямую соединяя наш разум и само устройство. Состоит Каракиш из нескольких составляющих: это сама перчатка, сделанная из сплава наквадаха и триниума, что в идеале делает это устройство необычайно крепким и долговечным. Но меж тем, основой устройства является контрольная жемчужина, которая и отвечает за всю его работу. Дальше. Я продолжал свою лекцию, подробно описывая устройство Каракеша, его составляющие и принцип работы. Позже я разбирал способы программирования кристаллов и их возможности. Голова просто раскалывалась, но я продолжал объяснять все это своим ученикам, дабы подготовить в будущем новых и высокообразованных членов моего общества. По идее, обучение харсизисов и гаулдов не требуется, так я думал, но как показало время, я был слишком наивен. Пришлось все же заняться обучением и просвещением своего народа, причем, что самое смешное, делать это лично. Нет, можно, конечно, было дать королевам свой генетический материал, и тогда бы все последующие личинки бы рождались с моей памятью и генетической памятью всех гаулдов. Но я не стал так делать, мало ли, как оно после этого сложится. Я в Гераке и Мердоке то, все еще не уверен, а уж в сотнях и тысячах подобных им, тем более. Так что приходилось теперь задумываться о том, чтобы создать собственную академию и начать преподавать в ней. С этой моей мысли и зародилось первое на Шумере учебное заведение, Имперская академия, где раз в день я провожу занятия для сотен своих слуг. Благо, не я один этим занимаюсь. Пришлось напрячь каждого из подчиненных мне гаулдов. Кто-то, как Герак, согласились легко и непринужденно, и даже занятия вели очень интересно и грамотно. Кто-то как Мердок, цедил каждое свое слово сквозь зубы и с превосходством смотрел на тупых, ничего не понимающих рабочих и воинов. Да, занятия проводились для всех каст, так что зачастую в одной аудитории находились как воины, так и рабочие, или даже волки. Так что медленно, но верно, мое общество просвещалось и становилось образованней. Я боялся давать знания своим слугам напрямую, как принято это среди сородичей, то есть через генетическую память. Все же в моей крови есть такие воспоминания, которые лучше не видеть. Вместо этого, используя устройство считывания памяти, я работал над тем, чтобы создать библиотеку, хранилище знаний, которое будет доступно всем моим подданным. Тестовый вариант архива, к слову, был уже готов и теперь находился в общественном пользовании, и многие сейчас изучали его. Причем, в этой библиотеке были не только технические данные, но и все то, что я вообще знал об этом мире. Больше всего информации, конечно, было о самих гаулдах, в свободном пользовании даже были биографии системных лордов и делался акцент, что они наши враги и хотят нас уничтожить. Была там информация и об альтеранах, все, что я знал о них и о том, что теперь они вознесшиеся. В общем, упомянул все, что только знал, делая акцент на том, что было выгодно мне. Чуть позже, после создания Имперской Академии, было создано несколько факультетов, имеющие те или иные специализации. В частности, в данный момент существовало около десятка различных факультетов разной направленности, причем были и те, которые обучали военным специальностям. Обучение продвигалось быстро, сознание гаулдов сильно отличается от сознания людей. Знания наш мозг впитывает буквально как губка. Все знания, что мы преподавали, не лежали мертвым грузом, они намертво сохранялись в памяти моих подчиненных, и каждый только и думал о том, как можно будет применить эти знания. Рабочая каста или каста воинов особой роли тут не играла. Принадлежность к одной из каст не делала моих слуг тупей, чем другие. Нет, разница в кастах вовсе не в знаниях, а в способе мышления. Вот, к примеру, если взять мою сегодняшнюю лекцию по каракишу, получив это знание, рабочий задумается о том, как можно улучшить это устройство для того, чтобы ускорить работу, или как оно может помочь при создании чего-либо. Воин же, на его месте будет думать лишь о том, как это устройство можно применить в бою, как его лучше всего использовать, чтобы убить. В этом и была разница между двумя кастами. Способ их мышления. Тем же отличались и лорды. В отличие от рабочих и воинов, лорды в первую очередь думают о том, как использовать полученные знания, чтобы управлять или править. Уверен, если бы не воздействие разрушительного влияния саркофагов на гаулдов, то за тысячелетия они бы могли превзойти все известные мне расы в техническом развитии. Но одно лишь изобретение, которое должно было лишь продлить им жизнь, на деле перечеркнуло все их будущее, заставив потерять стремление к будущему. Эх, сам себе махнул рукой, устало потирая переносицу. Голова просто раскалывается. А ведь еще есть много дел, которые мне необходимо сделать. Да, хочу в отпуск. Ладно, нечего ныть, пойду лучше подумаю над тем, что мне делать дальше. За мной, продвигаемся как можно тише, выполнять. Дрейк, скрываясь за одним из стволов деревьев, передавал приказ по внутренней связи, встроенной в его шлем. Они выследили логово еще одного племени Унас, и в скором времени его отряд должен будет напасть на них. Подобное нападение стало обыденностью для Дрейга. С того момента, как господин исполнил свои обещания, прошло уже 10 лет. С тех самых пор, когда Дрейк своими собственными руками убил бога, что на его глазах казнил всю его семью, многое изменилось. Дрейк еще сам не до конца понимал, но был полностью уверен в том, что не ошибся, когда выбрал путь, следуя за своим господином. Прошло уже 20 лет, как они встретились с владыкой и как вместе прошли через обряд примта, тем самым изменив жизнь молодого Джаффа навсегда. Теперь же, пройдя через обряд единения, жизнь Дрейга изменилась еще раз. Теперь он сможет прожить гораздо дольше и верой и правдой служить своему господину. И то, что он охотился и убивал у нас на этой планете, часть его миссии служения своему богу, пусть он и не согласен с этим. За эти 10 лет, многое изменилось, и пусть больше ни он, ни владыка не покидали эту планету, но заняться им по-прежнему было чем. По приказу владыки, войска под предводительством Дрейга должны были захватить полный контроль над планетой. Все, кто проживает на ней, должны войти в состав империи Шумер или же умереть. С того времени прошло уже 10 лет, и все это время Дрейк безоговорочно выполнял этот приказ. Сначала они методично начали завоевание материка, на котором и проживали. Одно племя у нас за другим было порабощено и захвачено империей, поглотив их и сделав своими гражданами. Личинка в пресных водах также подверглись тотальному уничтожению. Владыка приказал убить их всех, именно поэтому, к слову, захват планеты и занял так много лет. Если с разрозненными племенами у нас особых сложностей не возникало, хотя и бывали случаи, когда они объединялись и давали нам сражения, безрезультатно. Личинок же, обитающих в водоемах, приходилось основательно и методично просеивать, используя сканеры кораблей, и уничтожать, применяя яды и все, что только можно. И вот, спустя целое десятилетие, Дрейк наконец может с уверенностью сказать, что он справился со своей целью. Этот союз из 10 племен, последний, оставшийся независимым на этой планете. 10 лет постоянных сражений с сильными дикарями не был таким уж простым занятием. Порой были и потери, даже поражения, незначительные, но все же. И теперь всему этому придет конец. Вперед, воины, Кри, убить всех, кто воспротивится воле владыки. Звучный голос Дрейка огласил безмолвную тишину леса, и сотни воинов в броне и с оружием устремились туда, где сейчас находились враги. Но когда Дрейк ворвался туда, где лагерем должны были остановиться последние сбегающие от них унос, он с удивлением отметил, что все они сложили оружие и встали на колени, тем самым показывая, что они сдались. «Ну, убивать нас, мы сдаемся». Дрейк подошел к сказавшему это унос, и, отдав команду внутреннему компьютеру, его шлем сполз с его лица. Какое-то время Дрейк и пожилой унос смотрели друг на друга, и Дрейк решал, как ему поступить. «Хорошо, я сохраню ваши жизни. Вы не сопротивляетесь и следуете за мной, понятно?» Старый унос лишь закивал в ответ, и по команде несколько сотен унос стали подниматься со своих мест, двигаясь за теми, кто поработил их. 25 год от рождения системного лорда Криола, планета Шумер. Я стоял на борту своего флагмана и наблюдал за тем, как на орбите Шумер один за другим занимали свое место орбитальные спутники планетарной защиты. Огромное количество ресурсов и добываемого нами на квадах шло именно на постройку этих спутников. Я даже пожертвовал постройкой новых кораблей, дабы завершить защиту планеты. Да, это невыгодно. Да, на те же ресурсы, что я затратил на эту защиту, я мог бы построить целый флот, но на мой взгляд подобная трата времени и ресурсов того стоила. Теперь по орбите Шумера кружило 343 спутника, и управление ими осуществлялось напрямую с флагмана моего корабля. На тот случай, если же мой корабль будет уничтожен, система управления планетарной защиты продублирована и на саму планету. Теперь о защите своей планеты я могу быть спокоен. Ну, я надеюсь на это. Владыка, система защиты полностью завершена. Мердок необычайно довольный своей работой и потому с превосходством глядящий на всех, кто сейчас, так же как и я, наблюдал за установкой. Я уверен, мои спутники смогут защитить нас от любого агрессора. Я не был бы столь уверен. В прошлый раз мы смогли пробить подобную оборону. Дрейк хоть и не хотел, видимо, обидеть кого-то, но Мердок, услышав его слова, чуть воздухом не поперхнулся и теперь с презрением посмотрел на воина. Тогда защита не была завершена. Нам просто повезло, процедил Мердок, с любовью посматривая через окно на дело рук своих. Соглашусь, нам повезло. Но я бы не сильно полагался только на спутники, Мердок. Системные лорды вполне могут собрать корабли, которые сотрут все эти спутники с орбиты. Сказав это, я пригубил из бокала, что держал у себя в руке. Все же вино неплохое получилось. Но владыка, с обидой посмотрев на своего правителя, Мердок продолжил: «Я же старался. Я сделал все, как вы просили. Что не так? Не переживай, Мердок. Ты все сделал правильно, в этом сомнений нет. И планетарная защита имени Мердока нам сослужит хорошую роль. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Серна, как обстоят дела с колонизацией остальных планет?» Стоящая рядом девушка раздраженно сдвинула челку своих длинных каштановых волос, после чего заговорила: «Медленно, мой лорд, я считаю, нам незачем так спешить. Для начала стоит заселить нашу планету и Аккаду, и только после этого засматриваться на остальное». Я насмешливо посмотрел на девушку, когда она опять фыркая стала дуть на свою челку. «Понятно, и в принципе я с тобой согласен, но не забывай, что колонизация в первую очередь нам нужна для того, чтобы иметь стабильный приток на квадаха. Делаю еще глоток и перевожу свой взгляд с орбиты Шумера в темноту космоса. Туда, где сейчас помимо моего корабля, находится еще 4 хаттака, весь мой флот на данный момент. Я все понимаю, владыка. Но по нашим расчетам пласт на квадаха на Аккаде более, чем достаточный для наших нужд. Так что, на данный момент колонизация остальных планет не имеет смысла. Хотя бы до тех пор, пока численность населения нашей империи не возрастет до нескольких миллиардов. Я задумался и согласно кивнул на ее слова. Она права, незачем заниматься убыточными проектами, когда можно сосредоточиться на другом. Наконец весь Шумер теперь полностью и безоговорочно принадлежал мне одному. Все племена у нас на планете теперь в моей власти и через пару десятков, может сотню лет, они будут полностью и безоговорочно верны мне. Герак, как обстоят дела в Академии? Отрываюсь от окна и подхожу к своему трону, с удобством усаживаясь на него. Все хорошо, мой лорд. Благодаря высокой обучаемости гаулдов, нам не приходится тратить много времени. Уже сейчас, я смог пополнить штат преподавателей теми, кто еще несколько лет назад закончил обучение. Как вы и просили, были созданы десятки лабораторий, в которых и проводятся практические исследования. Думаю, мы вполне сдвинулись с мертвой точки. Важно покивал своим мыслям Герак, за что заслужил насмешливый хмык от Мердока. Признаю, вы их кое-чему все же обучили. Теперь они хотя бы знают, с какой стороны нужно подойти к генератору, но не больше. По-прежнему все самому приходится делать. На очередной ворчливый комментарий Мердока никто даже внимания не обратил. Что же, кадры постепенно формируются. Еще пару десятков лет и у меня будут хорошие специалисты в разных областях. Владыка, позволено ли мне будет? Дверь на командный мостик открылась и в нее вошел Акела в своей броне. ПФ, ты опоздал. Иди теперь жди за дверью, псина. На едкий комментарий все того же Мердока, Акела промолчал, лишь намекающий оскалил пасть. Отчего Мердок решил не продолжать дальше. Раз ты опоздал, Акела, значит у тебя были на то причины. Докладывай. Каракиш всех здесь присутствующих активировался и теперь каждый мог расслышать то, что хотел поведать Акела. Владыка, у меня есть новая информация. Мои разведчики доложили мне, что война между Апофисом и Сокором приостановилась. Обе стороны понесли большие потери и не думаю, что в скором времени они затеют еще одну битву. Волк от новостей по поводу неудач врага лишь оскалился, сообщая эту новость. Хаем, все-таки не думал, что топорное отвлечение внимания сработает настолько хорошо. Что можешь сказать по итогам этой войны, Акела? Узнал что-то новое? Да, владыка. Если мне позволено, я бы порекомендовал демонтировать с наших кораблей электромагнитные пушки. Теперь они лишь бесполезный груз. Да, как ты смеешь. Ты хоть знаешь, чего мне стоило установить их все на наши корабли? Мердок, который хотел пойти на новый виток оскорблений, был остановлен мной. Объяснись. Короткий приказ, на что Акела лишь кивнул. Мои разведчики получили информацию. Из-за нас, владыка, во время войны Сокор получил преимущество над Апофисом. Он исследовал обломки своих судов на орбите Дендрария и пришел к выводу, что на корабли воздействовали электромагнитным импульсом, вырубившим всю электронику. Это знание он и использовал, мой лорд. Он не только защитил свои корабли от импульса, но и сам создал такое оружие, удачно использовав его в первых нескольких битвах с Апофисом. Но вскоре тот тоже нашел противодействие, так что теперь наш враг предпринял контрмеры и мы больше не сможем захватывать корабли подобным образом. Благодарю, Акела. Я задумался. Знал же, что рано или поздно, но эффективность моего орудия упадет. Все равно обидно осознавать, что у меня больше нет преимуществ над моими врагами. Владыка, разве это не наш шанс ударить по ослабленным врагам? Подал голос Дрейк, на что получил укоризненный взгляд всех здесь присутствующих. Нет, Дрейк, открыто воевать мы теперь сможем не скоро. Мердок, у тебя появилось новое задание. Бери столько рабочих, сколько тебе понадобится, но чтобы в ближайшие 10 лет у меня была готовая работающая верфь. Герак, займись более полным обучением специалистов и всячески спонсируй перспективные идеи. Сирена, займись проектом расширения нашего города. Сама знаешь, что наше население растет очень стремительно. На этом все, можете быть свободны, займитесь своими делами. Как только все разошлись, я передал через Каракиш, чтобы остались Акела и Дрейк. Вы звали нас, владыка? Дрейк, оставшись со мной и Акелой, склонил колено и ждал моих слов. Да, я планирую еще один проект, и в нем мне понадобится ваше участие. Я планирую усилить нашу разведку, так что, Акела, на тебя свалится большая часть работы. Перевожу свой взгляд на Волка, и тот также склоняет голову. Я не подведу. Члены моей стаи на сотнях планет под предводительством Гаулдов, так что мы можем узнать многое. Что мы должны еще сделать? Волки, это хорошо, Акела. Благодаря вам, я теперь в курсе многого, но этого недостаточно. Да, ваш внешний вид очень выгоден нам. Ведь Гаулды и Джаффа даже и не подозревают волков в том, что те следят за ними. Но ваше преимущество, одновременно и недостаток. Вы не можете внедриться в стан врага, а ведь именно это я и планирую. Вашей задачей станет внедрение в армии Гаулдов. К вам вскоре будут направлены пару жриц любви, они помогут вам в этом. А пока можете быть свободны. Хаэм, дождавшись, пока мои вернейшие воины уйдут, я обратно сел на свой трон и стал думать, наблюдая за звездами. Что же, пришла пора, думаю, можно перейти к следующему этапу развития своей империи. Мой дальнейший план будет состоять в том, чтобы забрать в этой галактике все, что плохо лежит. Я уже убедился, что действовать с позиции силы мне пока рано, а единственное мое преимущество перед врагами было раскрыто и теперь полностью бесполезно. Глава 15. 27 год от рождения системного лорда Криола, планета Чулак, одна из планет под управлением Апофиса. Акела медленно продвигался по ночному лесу, осторожно ступая по запрелой листве. Глава внешней разведки империи Шумер не просто так оказался на этой планете. Нет, он планировал внедрить своих агентов и здесь, тем самым увеличивая свою разведывательную сеть, опоясывающую уже десятки звездных систем, находящихся под властью других системных лордов. Вместе с ним было трое членов его стаи, лучшие из лучших. Чуть позади следовали десяток воинов и одна жрица любви. Именно благодаря жрицам любви Акела и смог настолько преуспеть в своей работе. Он не мог не признать их мастерство и эффективность, а также дальновидность вожака, создавшего их. Вообще, в империи вожака было несколько каст. Каста разведчиков, то есть волчья гвардия, вожаком которых и был Акела. Именно Акела отвечал за все, что связано с внешней разведкой в империи, и, пожалуй, он был одним из самых влиятельнейших разумных в ней. Помимо касты разведчиков, была еще каста воинов. Если стая в основном своем служила для охоты и разведки, и лишь изредка начинала сражения, то вот воины, наоборот, были основной ударной силой империи. Невероятно сильные и тренирующиеся каждый день, они добились высокого мастерства в своем деле. Многие воины прошли через чистку Шумера, десятилетнюю войну с дикарями, которая, к слову, оказалась на удивление сложной, особенно без поддержки стаи, ведь те были заняты на других планетах. Так что какой-никакой, но боевой опыт у них имелся, а ведь среди них были и те, кто участвовал в сражениях и на других планетах. Следующей кастой, это были рабочие. Именно в наличии этой касты строилось все их будущее. И Акела признавал это, ведь у него самого в услужении было десяток рабочих. Пусть Акела и был лишен рук, которыми можно было удобно создавать что-либо, но он даже и не горевал по этому поводу. Зачем? Его тело устраивало его полностью, а если что и потребуется, то всегда можно приказать кому-либо из рабочей касты. Но недавно, всего пару лет назад, зародилась еще одна каста – жрицы. Жрицы – это по сути своей матки королевы, которым вожак даровал тела. Жрицы же в свою очередь делятся на жриц войны, жриц труда и жриц любви. Сначала Акела не понял, зачем ему все это было нужно, но его самка объяснила ему это. Жрицы нужны для того, чтобы ускорить обучение шумеров, как называли себя все разумные империи. Жрицы-воины, они проходили те же самые тренировки и обучения, что и воины. Они сражались и учились воевать, по сути своей, жрицы-воины нужны были для того, чтобы рожать сильных и умелых воинов для империи. Жрицы, в отличие от обычных жителей империи, могут производить на свет не только харсизисов, но и гаулдов, именно поэтому они так ценны и важны для империи. Цель жриц-воины – это сражение и рождение сильного воина. Вожак еще назвал их валькириями, и многие их именно так и называют. Были еще жрицы труда, или же Венеры. Их предназначение, в отличие от валькирий, было в том, чтобы продвигать науки и образование. Пока Акела не был уверен в их эффективности, но в будущем, они открывали большие перспективы. Когда вожак объяснял ему все это, он говорил, что в будущем жрицы просто будут получать генетический материал самых выдающихся шумеров и передавать все их знания новым поколениям. И, наконец, переходим к жрицам любви или суккубам, как опять же назвал их владыка. Именно благодаря суккубам, за последние 2 года агентурная сеть Акилы значительно расширилась. Суккубы просто заманивали высокопоставленных Джаффа, а порой даже и самих Гаулдов в свои сети. Они проникали им прямо в сердца, завладевали их разумом и получали всю нужную нам информацию. Жрицы любви были специально рождены для шпионажа. Спариваясь с врагом, они могли породить на свет дитя, что будет знать все, что знал родитель. Именно на этом и строился план владыки. Десятки суккуб сейчас проникли в общество Джаффа и в гаремы Гаулдов, так что Акела мог получать свежую и проверенную информацию от них. Помимо прочего, жрицы не только выполняли роль любовниц, но еще и увеличивали контингент шпионов в стане врага, рождая новых шумеров и подменяя ими личинки гаулдов. Но вот что-то неуловимое, буквально на грани сознания, отвлекло Акилу от его мыслей. Подняв нос кверху и направив его в сторону ветряной стороны, волк, в легкой броне и со светящимся красным кристаллом на лбу, оскалился. «Попались», — хищно проведя языком по своим клыкам, передал стае Акела, после чего резко сорвался со своего места, развив необычайно высокую скорость. Патруль Джаффа, стая во главе с Акилой, настигла буквально спустя пару минут, и как бы невелико было их желание разорвать врага, они не стали этого делать. Красная жемчужина на лбу четверых волков засветилась еще ярче, и Джаффа даже среагировать не успели, их всех просто отбросило в стороны. Многие тут же потеряли сознание, а некоторые все же попытались подняться. Но из брони на волках выдвинулся сегмент и появилось оружие Зета, оглушившее тех, кто был еще в сознании. Жрицы и воины показались спустя еще пару минут. Воины сгрузили на землю герметичный чан с водой, после чего, открыв его, жрица достала из него личинку шумера. Джаффа так и не пришли в себя, их место заняли шумеры, полностью захватив их сознание и влившись в их ряды. 35 год от рождения системного лорда Криола, одноименная звездная система. В полнейшей темноте и тишине космоса в дальней уголке галактики Млечный Путь проходило довольно странное и необычное действо. Шла полноценная космическая битва, где в жесточайшем сражении сошлись до 1000 малых кораблей, глайдеров смерти, при поддержке бомбардировщиков и тилтаков. Я находился на борту своего корабля и, затаив дыхание, наблюдал за битвой с самого начала и до момента его завершения. «Что думаете, владыка?» Селина, молодая шумерка, из касты жриц войны, сейчас с нетерпением взирала на владыку и ожидала его реакции на только что произошедшую битву. «Впечатляет, очень впечатляет, Селина. Ваши учения хоть и требуют больших ресурсов, но я уверен, они полностью того стоят. Уже видно слаженность и координированность ваших действий, продолжайте в таком темпе и дальше. Буду ожидать ваших результатов». «Благодарю, владыка. Уверена, сестры будут рады слышать это». Рыженькая девушка сейчас всем своим видом старалась показать смущение, на что владыка лишь задумчиво улыбнулся. «Селина, я смотрю, ваши сестры из жриц любви кое-чему научили вас. Неужели вы пытаетесь соблазнить меня?» Я даже весело приподнимаю бровь и продолжаю: «Язык вашего тела недвусмысленно говорит об этом. Вы правы, владыка». Еще недавнее смущение миловидной невысокой рыженькой девушки исчезло, как и не бывало его, но ведь вы сами понимаете, что мы жрицы, и цель нашей жизни — родить сильных воинов. А если отцом таких детей будет сам лорд, то я уверена, как воинам, им не будет равных. Девушка уже даже стала приближаться хищной и грациозной походкой к своему владыке, и тот продолжал смотреть на нее. Но когда между ними уже не оставалось свободного места и девушка буквально касалась его губ, Криол остановил ее. «Хаэм, я не прочь провести с тобой свободную ночь, жрица. Но дети, я пока не собираюсь заводить их и делиться своими воспоминаниями. Но поверь мне, я подумаю над этим, а пока можешь идти». Девушка-валькирия лишь обидчиво надула свои губку, разочарованно вздохнула и вышла, оставив своего господина наедине. «Черт, такими темпами, я ведь могу и сдаться. Зачем я только решил создать их?» Задумчиво наблюдая за тем, как глайдеры, что проводили тренировочное сражение в космосе, шли на посадку. Надо задуматься о гареме. 40-й год от рождения системного лорда Криола, 6-я планета от светила, Аккада. Планетарная верфь. Мирдок был недоволен, жутко недоволен. Жрицы отказали ему, они отказали признавать его ум и не захотели использовать его генетический материал, чтобы породить на свет таких же гениальных шумеров, как он. Ну ничего, он им еще припомнить. Он дойдет до самого лорда, и эти заносчивые Венеры еще 10 раз передумают и будут молить его на коленях. А ведь Мердок уже спал и видел, как сотни его детей будут преклоняться перед его гениальностью и чествовать его. А то, честное слово, уже надоело работать с этими идиотами и каждый раз объяснять им, почему нужно сделать так, а не иначе. Пройдя по практически пустому коридору орбитальной верфи, Мердок прошел в ангар, где его ожидал его личный тилток. Мердоку срочно нужно было переговорить с лордом, и конечно же он расскажет все про этих заносчивых жриц, но также поведает ему и о своих достижениях. А достижения у Мердока действительно были, причем по его скромному мнению, каждая из них была гениальна. То, что 15 лет назад в его честь назвали сеть орбитальных защитных спутников, очень подогрело самолюбие Мердока, и с тех пор, каждое свое гениальное изобретение он называл своим именем. Правда, когда он начал называть корабли своим именем, Мердок 1, Мердок 2, владыка лично запретил ему делать это. Но сейчас совершенно другой случай, точно другой. С такими мыслями, Мердок даже и не заметил, как пролетело время полета от Аккады до флагмана владыки, что все это время находился на орбите Шумера. Личный пилот из касты рабочих быстро доставил его к месту назначения, отчего Мердок даже не стал говорить о том, как бездарно он управлял кораблем. «Мердок, друг мой, какими судьбами?» Стоило Мердоку оказаться в личных покоях владыки на его корабле, как его уже приветствовали. И то, что владыка назвал его другом, здорово подогревало самомнение Гаулда Ученного. «Тик Матей, владыка Криол». Проявив уважение, Мердок склонился перед господином, но тот быстро приказал ему прекратить. «Мой лорд, я хотел бы для начала пожаловаться на то, что Венеры вновь отклонили мою кандидатуру на роль отца следующего поколения». Улыбка на лице владыки тут же потускнела, и только находившийся в хорошем расположении духа Криол все больше и больше мрачнел. Чем больше жалоб изливалось от главы научного и инженерного отдела, тем сильнее начинала усиливаться головная боль лорда Шумеров. «Так, стоп, Мердок, я все понял, но и ты пойми, во-первых, наша с тобой память, она может быть слишком опасна для будущих поколений. Ты понимаешь, вы слишком перестраховываетесь, мой лорд. Неважно, какая память таится в нашей крови, но вы должны понимать, память и личность — разные вещи. Именно королева, а в нашем случае Венеры, корректируют будущую личность личинок. Так что если даже им достанется мое семя, они смогут справиться с наследием, что хранится в нем. Тут ты, конечно, прав, Мердок. Но понимаешь, может, в том, что они отказывают тебе, есть и другая причина». Криол сейчас испытывающе смотрел на своего главного технического специалиста. Гаулда с золотыми руками, но просто скверным характером, о чем он, видимо, и сам не догадывался. «Не понимаю, о чем вы, владыка. Я ведь идеальный кандидат. Умный и, не побоюсь этого слова, гениальный. Что еще им нужно? Разве не их цель – двигать наше общество вперед, рождая умнейших и образованнейших из нас?» Мердок с непониманием воззрился на своего повелителя, отчего тот решил побыстрее сменить тему. «Ладно, я попробую поговорить с Верховной Жрицей, но ничего не обещаю, Мердок. Я хоть и имею права приказывать им, но делать этого не буду. Сам понимаешь, ты мне лучше скажи, как обстоят дела с верфью». «Отлично, мой лорд. Орбитальная верфь была закончена полностью, и если раньше мы могли производить лишь суда малого размера, то теперь с верфи вышли первые военные корабли класса «Хаттек». В данный момент готова к эксплуатации 3 «Хаттека», еще столько же ожидается в течение 2 лет. Так что наш флот медленно, но верно увеличивается, владыка. Это радует, Мердок. Продолжай в том же духе и уверен, жрицы больше не смогут отказывать тебе. 48-й год от рождения системного лорда Криола. Космическое пространство в звездной системе Криол. Владыка, флот полностью в боевой готовности и готов отправляться в путь. Ожидаем лишь ваш приказ. Я сидел на троне на командном мостике моего флагмана и предвкушал будущую битву. Я планировал использовать весь свой флот, показать свою мощь и, так сказать, заявить о себе. Мой флот, состоящий из 16 кораблей класса «Хаттек», 44 «Алкеши» и 3200 глайдеров смерти на борту «Хаттеков», был готов к тому, чтобы тут же уйти в гиперпространство. «Акела, то, что ты узнал, это действительно правда». Волк, что находился рядом с моим троном, лишь кивнул. «Недавно мы получили невероятную новость. Одна из жриц любви в гареме Ра, смогла узнать о готовящемся нападении союза системных лордов на одну из планет под покровительством Асгардов. Лучшего шанса войти в контакт с этими маленькими серыми человечками трудно просто представить. Если я помогу им в этой битве, то это станет хорошей основой для нашего будущего союза. Я уже давно искал подходы к одной из четырех великих рас. Именно поэтому были задействованы все мои корабли, и именно поэтому я готовился к жесточайшей битве, в которой мне вообще предстояло участвовать. Активировать гипердвигатели. Выдвигаемся. Отдаю приказ, и спустя несколько минут десятки кораблей покидают звездную систему, слаженно уйдя в гиперпространство. 48-й год от рождения системного лорда Криола, 3,5 месяца спустя. Выход из гиперпрыжка моих кораблей был слаженным и единым. Просто в один момент в звездной системе Ромулон появилось несколько десятков кораблей разной классификации. И мы явно были не первыми, кто оказался здесь. Моему взору открылась невероятная картина, полноценное космическое сражение, где сошлись две противоборствующие стороны. Количество кораблей Гаулдов впечатляло. Союз явно задействовал возможный максимум своих кораблей. В системе по меньшей мере находилось несколько сотен кораблей класса Хаттак, о более мелких кораблях не стоило даже упоминать. Все свободное космическое пространство системы сейчас кипело сражением. Я от увиденного даже не сразу приказал действовать, уж больно впечатляющее зрелище сейчас открылось передо мной. Планета, на которую напал союз системных лордов, принадлежала Асгардам. Возможно, там была одна из их лабораторий, одно теперь знаю точно, поверхность планеты полностью погребена под взрывами энергетических орудий хаттаков. Объединенному флоту системных лордов сейчас противостояли лишь 5 кораблей Асгардов. Несколько сотен хаттаков, алкеши и глайдеров сражались всего лишь с 5 убили скинерами Асгардов. И что самое бредовое, я не знаю, сколько прошло времени с момента начала битвы, но уже не один десяток хаттаков был уничтожен на орбите этой планеты. Хаттаки продолжали обстрел билискинеров Асгардов. Корабли врага были раза в 2, а может и больше, хаттаков. Щиты Асгардов позволяли сдерживать непрекращающийся поток плазмы кораблей Гаулдов, а сами они отстреливались в ответ, с одного или двух выстрелов уничтожая корабли системных лордов. Но как бы не были хороши технологии Асгардов, насколько бы они ни превосходили в развитии Гаулдов, но на одном этом войны не выиграть. Численный перевес был на стороне системных лордов, и они медленно, несся катастрофические потери, но начинали побеждать. Сначала не выдержал щит первого билискинера Асгардов, и залп сотен энергетических пушек буквально разорвал его. За первым последовал второй, затем третий, а я все думал, чью же сторону мне принять. Направляясь сюда, я был уверен, что Асгарды победят, а потому планировал чисто символически помочь им, тем самым положив начало нашей дружбы. Но что я вижу сейчас? Если я рискну помочь Асгардам, то весь мой флот будет разбит. Нас попросту уничтожат. И что делать? Вот был уничтожен еще один из кораблей Асгардов, и последний оставшийся был сильно поврежден, и, как мне кажется, его планировали захватить. Я уж было подумал, что зря сюда прилетел и планировал отдать приказ к отступлению, но судьба сама за меня все решила. Внезапно, прямо позади позиции основных сил системных лордов, из гиперпрыжка вышли несколько десятков кораблей Асгардов. Я уже было возликовал, вот оно, но радость моя была недолгой. Моментальный залп энергетические орудия Асгардов после выхода из гиперпрыжка и десятки кораблей класса Хаттак были полностью уничтожены. Щиты не выдержали попадания из их орудий, а тем временем сами Асгарды продолжили уничтожать корабли системных лордов. Я же завороженно и затаив дыхание, наблюдал за тем, насколько превосходит мощь Асгардов моих сородичей. Я даже невольно сглотнул, представив на мгновение, что стало бы, если бы мои корабли угодили под слаженный залп их орудий. Мне повезло, что я находился в стороне от основного боя, а значит, Асгардам пока не было до меня дела. Тем временем оставшийся в окружении флота Гаулдов одиночный билискинер взорвался и взрывом накрыл ближайшие корабли Гаулдов, что, видимо, планировали взять его на абордаж. Владыка, флот системных лордов меняет свои позиции. Они готовятся открыть огонь по прибывшим кораблям Асгардов. Селина, одна из жриц войны, заменяющая на своем посту Герака, сейчас информировала меня об изменениях в сражении. Лучшего шанса просто придумать сложно. Флот Гаулдов выстроился таким образом, что полностью подставился для меня. Залп всех энергетических пушек кораблей был сосредоточен на кораблях Асгардов. Если меня и засекли, то всерьез пока не воспринимают. Гауды так и вовсе должны считать меня за своего, ведь в мой компьютер была введена метка «свой-чужой», показывающая сканером гаулдов, что я один из них. Но даже так, я не стал безрассудно бросаться в бой. Я ждал, я выучил свой урок еще в прошлый раз, во время штурма Дендрария. В этот раз все будет по-другому. Мощь кораблей асгардов впечатляла. Десяток крейсеров Билискинеров удачно противостояла мощи сотен хаттаков. Гаулдам приходилось координировать свои действия, сосредотачивая всю свою мощь на отдельных кораблях противника. И это возымело свой эффект. Сначала один, затем еще второй, крейсеры асгардов выходили из боя, уничтожаемые сплошным потоком раскаленных плазменных снарядов. Бой явно был сложным и выматывающим. Кто выйдет победителем из этой битвы до самого последнего момента, приходилось гадать. С одной стороны технического превосходства кораблей асгардов, с другой численный перевес на стороне системных лордов. Пора, Селина, полный вперед, отдать приказ всем кораблям выдвинуться на позиции и открыть огонь по врагу. Кри, я специально ждал этого момента. В строю было лишь 4 корабля асгардов и около 3 десятков хаттаков разной потрепанности. Появление моего флота в тылу позиции объединенного флота системных лордов стало именно тем, что перевернуло чащу весов в этом сражении. Именно от моего решения, здесь и сейчас зависело, кто победит, а кто проиграет. И выбор был сделан в сторону асгардов. Весь мой флот, все 16 кораблей класса Хаттак, 44-4 тяжелых бомбардировщика класса Алкиширой глайдеров, состоящие из более чем 3000 истребителей, все это сейчас обрушилось на потрепанные, поврежденные в бою корабли противника. Одновременно с этим, с мостика моего корабля, передавался сигнал на корабли асгардов, в котором говорилось, что мы пришли им на помощь. Не знаю, поняли меня асгарды, но открывать огонь по моим кораблям они не стали, сосредоточив свои силы на враге. В свою очередь флот гаулдов явно был ошеломлен моим нападением. Они не ожидали подобного, орудия моих кораблей уничтожали их щиты, после чего начиналась переброска десантных войск на борт их кораблей. Я не просто так решил поучаствовать в этом массовом сражении. Возможный союз с асгардами — это, конечно, хорошо, но лишившись возможности захватывать корабли противника, грех было не воспользоваться данной ситуацией. Асгарды, к слову, умные ребята, видя, что я беру на абордаж некоторые из кораблей, не открывали по ним огонь, занимаясь теми, кто сейчас ближе к ним. Как итог, получилось, что остатки флота системных лордов оказались в тисках между кораблями асгардов и моим флотом. Глайдеры жалили материнские корабли, в основном занимаясь теми кораблями, которые остались без поддержки щитов. Они уничтожали гипердвигатели кораблей и орудия. Битва затягивалась и не в последнюю очередь из-за меня. Вот один из кораблей асгардов совершил свой последний выстрел, уничтожив последний хаттак врага. За время моего вмешательства асгарды потеряли еще один корабль, и теперь посреди космоса находились лишь мой полностью уцелевший флот и 3 потрепанных корабля асгардов. У меня даже в сознании на мгновение промелькнула мысль, а не испытать ли мне удачу, просто захватив их корабли, но лишь на мгновение, а затем наваждение спало. Мало ли как оно сложится, а результаты нападения на асгардов прямо передо мной, огромный флот гаулдов был разбит. Селина, доложи о состоянии нашего флота. Каковы потери? Сам не замечаю, как радостно улыбаюсь, потирая руки от своего успеха. Потеряно 6 тяжелых бомбардировщика класса Элкиш, 2 десятка истребителей, Владыка. Захвачено 3 корабля класса Хаттак, во время штурма погибло несколько десятков воинов. Это все, Повелитель. Неплохо, очень неплохо. Я был откровенно рад, и мое хорошее настроение повышалось с каждой секундой. Что с кораблями асгардов? Что они делают? Владыка, слегка с паникой в голосе произнесла жрица, все орудия кораблей нацелены на наш флагман. Они готовятся стрелять, господин. Что? Не понял, действительно не понял, что за фигня? Немедленно свяжи меня с ними. Слушаюсь, повелитель. Немедленно взяв себя в руки, жрица активировала каракиш и передала сигнал на корабль асгардов. Обзорный экран моего корабля ожил, и на экране появилось изображение серого человечка, под метр ростом и непропорционально большой головой. Говорит командующий флотом асгардов, Тор, неопознанный флот, немедленно покиньте пределы нашей звездной системы. В противном случае, мы будем вынуждены открыть по вам огонь. Стоп, я от возмущения даже руку поднял, а сам асгард, что удивительно, тактично замолчал. Что это все значит? Я разве не помог вам в этой битве? Почему вы нацелили на меня свои орудия? Требую немедленно объясниться. Вы вторглись на нашу территорию, как командующий флотом. Я имею полное право уничтожить вас, что непонятно. Казалось, Асгард даже непонимающе замигал. По его мнению, его логика была предельно ясна. Но, я же помог вам, и вы так мне отплачиваете за это, угрожая мне оружием. Все хорошие настроения начинало испаряться. Эти серые коротышки вновь испортили мне настроение. Именно поэтому я сейчас и говорю с вами, а не стреляю по вам. Мы благодарны вам, но не более. Вы следовали своим мотивам, когда вмешивались в нашу битву. Тем более, анализ моего компьютера показывает, что мы бы справились и без вашей помощи, просто понесли бы больше потерь. А теперь, прошу покинуть звездную систему. Даю вам несколько минут. Эй, а ты уверен в этом, Асгард? Ваши корабли только что поучаствовали в серьезном сражении, и вряд ли вы остались невредимы. А мой флот полностью цел. Я, конечно, рассчитывал на мирное урегулирование, но и жесткий вариант мне тоже подойдет. Одновременно с моими словами, меня от выстрелов прикрыли пара хоктаков, что мы захватили в этой битве, а орудия всех моих кораблей устремились на Билискинер Асгардов. Какое-то время установилась полнейшая тишина. Несмотря на сказанные нами слова, ни одна из сторон не спешила первой начинать атаку. Но все опять же решили за меня. Повелитель, сканеры корабля засекли появление еще кораблей. Это крейсер Асгардов. Селина, не отрываясь от экрана, докладывала владыке. Я же в этот момент сидел на своем троне и в бессилии сжимал подлокотник. Асгард на той стороне экрана лишь еще раз моргнул и продолжил. Предлагаю в последний раз, покиньте нашу территорию. В противном случае, вы будете уничтожены. Я заскрипел зубами от бессильной злобы, наблюдая за тем, как еще десяток крейсеров Асгардов нацелили на меня свои орудия. Селина, передай всем кораблям, мы уходим. Передав приказ своей помощнице, я вновь воззрился на экран, обращаясь к Тору. А ты, Асгард, запомни мои слова. Я пришел к вам с миром, а вы плюнули мне в лицо. Я, Криол, этого не забуду. Учтите это. Активирую гипердвигатели. 3, 2, 1. Прыжок. Глава 16. Глава 16. Анубис, некогда третий император, бог смерти и влиятельнейший из гаулдов, а ныне отшельник среди себе подобных, о котором сородичи вспоминают чуть ли не плюясь через раз. Анубис стоял у истоков империи гаулдов. В свое время он даже успел провозгласить себя императором, пробыв в этой должности более 400 лет, и все эти годы ведя непрекращающуюся войну с восставшими против него системными лордами, во главе с Ра. Но затем, гениального и амбициозного правителя ждало поражение. Все больше и больше гаулдов переходило на сторону его врагов. Все чаще он терпел одно поражение за другим, и так было до тех пор, пока он не проиграл и не был изгнан на окраины принадлежащих ему систем. Быть может, его и постарались бы убить, но сил ни у Ра, ни у его союзников на это не было. Война не далась им легко, были большие жертвы, а оставшиеся планеты Анубиса напоминали целые крепости, которые без большого флота и соответствующих потерь взять было нельзя. Так что, все, чего смог добиться Ра, это признать Анубиса изгоем, назначив себя новым императором. С тех пор минуло не одна тысяча лет. И все эти годы Анубис копил свои силы и готовился к реваншу. Он готовился к тому, чтобы вновь захватить власть в известной ему части галактики. Он уже давно приступил к реализации своего плана, действуя незаметно, используя шпионов и захватывая планеты слабых планетарных лордов. Анубис понимал, что цена поражения слишком велика, а потому не спешил и не рисковал зря. Он медленно, но верно накапливал свои силы в тайне от Ра и его прихлебателей. Пройдет еще немного времени, и его эра придет. Все эти предатели склонятся перед ним или же умрут. А недавно произошло главное событие, которое, как считал сам Анубис, может стать отправной точкой его победоносного шествия по галактике. Шпионы Анубиса донесли до него, что объединенный флот Ра собрался для того, чтобы нанести один слаженный удар по планете Асгардов, и подобного зрелища Анубис не мог пропустить. Впрочем, лично отправляться туда или же посылать свой флот он не стал. Ограничился простым шпионом на одном из кораблей Союза, он то и должен будет заснять все события, предшествующие битве и собственно само сражение. Его холодные черные глаза ярко контрастировали с короткими пшеничного цвета волосами. А когда его глаза начинали светиться, то многих пробирал до дрожи один лишь его взгляд, который сейчас был обращен на голограмму, где сейчас транслировалось прямое включение с одного из хоктаков. Системные лорды потерпели поражение. Мой господин, азиат, скатанный за спиной, а по совместительству еще и первый воин Анубиса, так же как и его бог, наблюдал за разворачивающимся сражением. Анубис не просто так провел все эти годы в изгнании. Его флот велик, его армия сильнейшая во всей галактике, а сеть его шпионов затрагивает почти каждого системного лорда. Сейчас, в режиме реального времени, когда свои передатчики активировали все корабли, чтобы находящимся на расстоянии системным владыкам можно было увидеть битву, несколько из них передавали происходящее и на базу Анубиса. А чтобы Асгарды не подавили передачу, Гаулдами были изобретены специальные шифрующие программы и использованы корабли в других системах, в качестве ретрансляторов. Вот началось вещание, прямо из командного мостика, одного из младших лордов, что работали на него. Хаттеки вышли в нужной им системе и сразу же направились к планете врага. И первое, что они сделали, это открыли огонь по планете, превратив ее буквально за несколько минут в безжизненный кусок камня от разрывающих плазменных сгустков. Анубис, глядя на это, лишь поморщился. Ну кто так делает? Зачем устраивать орбитальную бомбардировку, когда можно было отправить Джаффа на планету? Хотя, нет, все же правильно. Не факт, что Джаффа успели бы, хоть что-то. На записи четко видно, как буквально спустя пару минут в системе объявились корабли Асгардов. Несмотря на то, что поражение системных лордов было ему выгодно, Анубис не мог смотреть на то, как всего 5 крейсеров противника, перед тем, как быть уничтоженными, забрали около 2 или 3 десятков хаттаков. Глайдеры даже и не использовались в этой битве, они были бесполезны. А вот алкиши вполне выполняли свою роль, хоть немного, но просаживая щиты Асгардов. Когда начали уничтожать первые прибывшие корабли Асгардов, на записи четко показали, как в систему прибыл еще один флот, какого-то системного лорда, но в бой он вступать не стал. Анубис лишь отметил этот факт, но особого значения пока не придал. А когда следом прибыли и основные силы Асгардов, так и вовсе все его внимание было приковано к разворачивающемуся сражению. И вот, когда казалось, исход уже был близок, сыграл свою роль фактор, о котором Анубис успел и забыть. Неизвестный флот, прибывший незадолго до основных сил Асгардов, сделал свой ход, зайдя с тыла к флоту системных лордов и атаковав их. Глядя на это, Анубис испытывал целую гамму противоречивых чувств, вроде, как и презрение к тому, кто принял сторону врага. Но затем он понял, что для него Асгарды вовсе и не враги, может быть. Презрение сменилось сначала толикой заинтересованности, а потом и небольшим восхищением наглости неизвестного предателя. «Кто это был?» — спросил Анубис, не вставая со своего трона. «Не знаю, мой лорд. Сигнатуры этих кораблей имели маркировку Союза, именно поэтому никто и не обратил на него внимания до самого конца». Джаффа, услышав вопрос своего господина, сейчас пытался найти ответ, что смог бы удовлетворить его. «Новая фигура, значит?» Анубис задумался, смотря на остановившуюся запись с последнего хаттака, что волей случая был уничтожен, под самый конец. «Найти мне его. Делайте что хотите, задействуйте все наши каналы, но я должен знать, кто это был. Впрочем, я поспешил. То, что неизвестный флот Гаулдов помог Асгардам, еще ничего не значит. Нет, если подумать, то это не обязательно должен был быть кто-то неизвестный». Задумчиво потирая подбородок, Анубис углубился в размышления. Так, в этом сражении участвовало около 1/3 всех имеющихся сил системных лордов. Каждый из них выделил свои корабли, но ровно столько, сколько было возможно, чтобы не ослабить себя. Мог ли кто из них устроить эту диверсию? Какой из системных лордов мог пойти на подобное? И тут Анубиса словно осенило. Ра, торжествующая, но еще не проверенная догадка сорвалась из его уст. Кому еще было выгодно ослабление системных лордов? Ну, кроме меня самого, конечно. Если подумать, то ответ предельно прост. Сам верховный системный лорд Ра, именно ему был бы выгоден подобный исход событий. Гаулды недовольны тем, как долго ими правит Ра, и не последнюю роль в их недовольстве сыграл и сам Анубис. Системные лорды набрали большую силу, и пусть каждого по отдельности, Ра их бы уничтожил, но если они объединятся, то Ра не сдобровать. Вот он и подсуетился. Ра, конечно, и сам понес потери, ведь не прими участие в этом походе его флот, то это выглядело бы подозрительно. Но с другой стороны, из того, что видел сам Анубис, корабли, что он задействовал, были стандартной постройки. В бою не было ни одного его флагмана, ни одного корабля класса Хепс, которыми так славится Верховный Лорд. И зная это, много становится понятно. Если бы в битве приняли участие Хеопсера, то асгарды вполне могли потерпеть поражение. Все же не просто так он в свое время смог скинуть самого Анубиса, а затем еще и технологиями асгардов обзавестись, хоть и не всеми. Впрочем, теперь Анубису есть, что противопоставить Хеопсам Ра. Сам Ра свои силы то сохранил, он всегда был хитрым противником. Анубис даже улыбнулся, осознавая, что у него есть достойный враг, который мыслит с ним схожим образом. Все-таки, не зря Ра не задействовал свои основные силы. Наверняка посчитал, что другие лорды излишне усилились, вот и решил, так сказать, урезонить их чужими руками. Что же, Ра, нас с тобой ждет интересное время. Скоро, совсем скоро я смогу потягаться с тобой на равных. Хеопс, корабль-пирамида, отличительная черта всех кораблей флота Ра, считается сильнейшим из кораблей Гаулдов на данный момент. 48 год от рождения системного лорда Криола, неделя спустя после битвы в звездной системе Ромулон. Планета Земля, сбор всех системных лордов. Как это понимать? Чьи это были корабли? Признавайтесь, кто из вас посмел предать союз? Ра был в ярости. Такого плевка в свои планы он потерпеть не мог. Его голос, несмотря на его юношеский вид, совершенно не подходил ему. Он был грубым и отдавал басом. Сам Ра выглядел как 15-летний подросток, с длинными достающими до плеч черными волосами и загорелой на солнце кожи. Поддерживаю. Мы почти победили, но один из нас совершил предательство. Мы не можем этого просто так оставить. В отличие от Ра, голос нового лица был куда мягче и походил на человеческую речь. И хоть внешне Апофис и выглядел спокойным, но каждый знал, что это лишь видимость. Особенно это отчетливо было видно, когда Апофис кидал ненавидящие взгляды в сторону ухмыляющегося на своем месте Сокора. Что смешного? Почему ты смеешься? Я так и знал, это именно ты предал нас. Увидев улыбку на лице Сокора, хоть это и было трудно сделать из-под скрывающим его лицо черным капюшоном, Апофис вспылил, и все его показное спокойствие тут же испарилось. Это был не я. Сокор говорил тихо, но отчетливо, его слышали все, полностью переключив внимание на него. Я так же, как и вы, потерял свои корабли. Много кораблей, и вы это знаете. Я больше всех возлагал надежд на удачный исход этой битвы. Впрочем, одно мы все-таки узнали. Наши усовершенствованные щиты, хоть и незначительно, но все же сдерживали мощь орудия Асгарда. Сокор прав, я не думаю, что это его рук дело. Никому из нас это не было выгодно. Ра, еще секунду назад выказывающий свою ярость, теперь был на удивление собран и спокоен. Мы не учли еще одну возможность. Что если это не предатель, а кто-то другой? Третья сторона, взгляды всех присутствующих системных лордов, вновь скрестились на Верховном. Все 10 сильнейших системных лордов выжидательно смотрели на него. Кто это может быть? У тебя есть идеи? Кронос, до этого молчавший, решил первым нарушить тишину. Да, мы все забываем об одном из нас, о том, кто многие годы находится в тени и, казалось, уже смирился со своим положением. Но вот только я так не думаю. Я знаю его лучше, чем кто-либо. Он просто так не сдастся, уж в этом я уверен. Я говорю об Анубисе. Стоило только Ра произнести это имя, как все замолчали. Многие еще помнили те времена, хоть и прошла уже не одна тысяча лет, и они помнили последние слова изгнанного императора. «Я еще вернусь, вернусь и отомщу каждому из вас». Тиамат, вспоминая это, даже невольно поежилась. Анубис был страшным врагом, и лишь общими силами его удалось победить в прошлый раз. «Есть доказательства твоих слов. Не думаешь же ты, что мы просто так поверим тебе на слова?» Раздумья в тишине прервал наглый и насмешливый голос Ситиша. Он один за все собрание так и не высказал недовольства произошедшим. Наоборот, с каждой минутой на его лице все сильнее и сильнее проявлялась улыбка. «Ты считаешь меня лжецом? Да кем ты себя возомнил?» Ра от возмущения вскочил со своего места, но тело носителя Ра было по сути своей детским и должного эффекта на ухмыляющегося Ситиша не произвело. «Я? Что же, раз ты спросил, то, пожалуй, я возомнил себя новым императором. Джаффа, Кри». Сначала голос Ситиша был насмешлив и тих, но последние слова он сказал громко, так чтобы его услышали за соседней дверью. И стоило ему только отдать приказ, как зал, где проходило собрание, заполнился гвардейцами Ситиша, которые сейчас нацелили свои орудия на лордов. «Что происходит? Да как ты посмел?» Системный лорд Нут вскочил со своего места и направил руку с каракишом в сторону Джаффа. Тут же троих из них отбросило к стене, но больше Нут не успел ничего сделать. Еще двое системных лордов, Осириса и Зида, атаковали его. Нут не успел активировать свой щит и двойной удар Гаулдов, моментально убил его. Зря, очень зря он поступил так. Надеюсь, это будет показательно для оставшихся из вас. Не сопротивляйтесь и умрете попозже. Лицо Ситиша буквально светилось самодовольством, а Осириса и Зида, встав со своего места, присоединились к нему. «Презренные шалва, значит это вы предали нас. Это ваши корабли атаковали наш флот». Юэ, взрослый на вид азиат, облаченный в красный цвет одежд, напоминающих своим видом предков кимоно, с презрением во взгляде смотрел на них. «Эй-эй», потише с выражениями. В руках Ситиша тут же появился Зитниктейл, который он направил на Юэ. «Нет, как и у вас, мои корабли также участвовали в этом сражении, так что это был не я, но я знаю, кто это был». «Это был он». С этими словами, указательный палец Ситиша, облаченный в золотую перчатку Каракеша, указал на спокойно взирающего на все это Ра. «Я, с чего бы это? Ты совсем выжил из ума, Ситиш, и вы, Осирис, и Зида, вы предали меня. Но самое смешное, неужели вы думали, что я не узнаю о готовящемся нападении?» На подростковом лице Ра, так и читалась ирония, его левая бровь была приподнята в насмешливо-вопросительном жесте, а Ситиш тут же понял, что-то не так.